Чужие. Анна, Крым, 1920 год. Мокрое платье, мокрое белье, мокрые чулки, мокрые волосы на холодном ноябрьском ветру, накинутое Олюшкой на плечи пальто не помогает. И страшная мысль. Вдруг Николай прав. Вместо того, чтобы спасать дочек, она кинулась в воду за трупом волка. Дочек в безопасное место не увезла. И если теперь, перемерзнув в ледяной воде, заболеет сама, то что будет с дочками? Что станет с девочками, одна из которых больна, а другая и свое пальтецо скинула, чтобы согреть мать? Так и стоят они обе, почти раздетые, на этом пронизывающем ветру. Положила мокрый труп Антипки на землю, отжала выбившиеся и намокшие волосы, вытерла о подол сухого пальто руки, принялась укутывать Иришку и успокаивать дрожащую от страха Олюшку. «Сейчас обсохнем и станем собираться домой». «Где обсохнем? На чем домой добираться?» «Не знает. Знает одно. Оставить в воде трупы Савы и Антипа и уплыть с человеком, который их застрелил, она не могла. Не могла, и все. Саву похоронить ей не дадут. Пулеметы вдоль пристани и солдаты с винтовками, пока плыла, не сводили с нее прицела. Спасибо, не выстрелили и не арестовали. Пока. Похоронить Саву невозможно, даже не дали ближе к нему подплыть, руку на труп положить. Только коснулась волка, хотела подплыть к Саве, раздался окрик. «Назад! Стрелять буду!» Пришлось повернуть. Выстрелил бы этот совсем юный мальчишка, быть может, ровесник Савы, она не знает. Но знает, что в мире, где Николай Константиниди расстрелял Саву, того Саву, с которым он столько раз сидел за одним столом, играл в шарады, спорил и пел, в мире, где друг семьи, которого она 3 месяца считала своей главной защитой и опорой, расстрелял мальчика только потому, что другие могли подумать, что он, офицер добровольческой армии, покрывает врага, в мире, где любящий в детстве всех живых существ Николенька убил и кинувшегося на защиту Савы волчонка Антипку, в этом мире может случиться все. И почему бы в этом мире совсем молоденькому солдатику в незнакомую ему дамочку, плывущую за телом расстрелянного врага, не выстрелить? Или в ее дочек? Мир перевернулся. 1/2 года назад ей казалось, еще немного придут свои, выгонят красных извергов, и все будет как всегда. Извергов выгнали, и сами извергами стали. С диктатурой, расстрелом Марфуши, и Савы, и Волка. Ждать больше нечего. Нет красных, но и своих теперь нет. Нигде нет своих. Сторожевой корабль, на котором они должны были плыть обратно в свою хорошую жизнь, скрылся из вида. Да и есть ли она прежняя хорошая жизнь? Есть ли она теперь хоть где-то? Застывают на холодном ветру на этой Балаклавской пристани, она мокрая, Ирочка больная, Олюшка, перепуганная насмерть, и труп волка, тоже мокрый. Ей одной не дотащить выброшенные из авто 2 их саквояжа и мертвого Антипа 2. Олюшке не донести Иринку, застынут насмерть. Переждать, обсохнуть негде. Военный порт для них не место, не пустит их в здание никто. И уехать обратно в имение никто не поможет. Анна не знает, что теперь делать. Только знает, что сделала все правильно. Уплыть с Николаем они не могли. Но толку-то от этого знания, когда нужно немедленно убираться с территории военного порта и некому им помочь. Бредут к выходу с пристани, за ними закрываются ворота, и все. Пустая дорога и ветер. Пешком до верхней дороги им не дойти, и даже на дороге, дойдя они каким-то чудом до нее, вряд ли найдется возчик или шофер, готовый довести их до имения. И оставаться здесь за воротами, только злить охранников и сторожевых на вышках, не равен час могут выстрелить. Кажется, все совершенно безнадежно, и выхода нет. Но в быстро опускающихся сумерках из-за поворота вдруг появляется реквизированное материнское авто с выключенными фарами, подъезжает ближе. Отправленный в Севастополь Никодим забыл что-то на пристани. «Быстрее, барышня! Грузитесь быстрее! Не сносить мне головы, если заметят!» Никодим вернулся за ними. Никодим! Сбежавший вместе с авто с Ялтинской пристани, разграбивший или позволивший тогда в апреле разграбить весь их багаж и больше не появившийся в имении, видевший все случившееся, теперь Никодим вернулся за ними, несмотря на грозный окрик Константиниди и приказ немедленно ехать в штаб флота. В нарушении приказа своего командира Никодим вернулся, за что в условиях военного времени может попасть под трибунал. Но он вернулся. За мокрой барышней с двумя дочками, двумя саквояжами и мертвым волком. И теперь, рискуя собой, везет их домой. Антипа II хоронят на следующий день, на том же ее любимом обрыве. Крымская земля неподатлива. Могилу даже для истощавшего волка киркой, лопатой она долбит почти целый день, разгребает землю руками, разбивая нежные некогда пальцы в кровь. И некому помочь. Саввы, вместе с которым тащили до этого обрыва и сбрасывали с него труп матроса, больше нет. И могилы его нет. Но должна быть хотя бы могила Антипа. Одна на двоих. Только на закате выдолбила у самого обрыва достаточно места, чтобы положить туда двухгодовалого волка. Сходила за Олюшкой, но пришлось взять с собой девочек двоих. Температура у Иришки спала, и она ни в какую не хотела мать и сестру отпускать. Привела девочек на обрыв, двумя руками обняла волчье тело, начавшее уже за месяц в воде разлагаться. Поцеловала в целую еще пасть, столько раз спасшую их за эти два года. Положила в могилу. Принялась засыпать сухой землей и закладывать вынутыми с этого места камнями. Девочки принялись помогать, вместе с ней рыдая. Лишенная возможности оплакать мальчика, Анна знает, что должна оплакать волка, оплакать все, что теперь хоронит вместе с Антипом. И с непреданным земле Саввой, не дорисовавшим свои рисунки, не доловившим своих бабочек, не сделавшим столько открытий, сколько он со своим странным даром сделать бы мог. Покойся с миром, мальчик. Покойся с миром, если он только возможен в это немирное время. Покойся с миром, Антип II, столько раз нас спасший. Через три недели, 14 декабря, газета публикует указ Деникина, в котором даруется прощение с восстановлением во всех правах, не исключая и право на чин и звание, заслуженные в Старой Русской Армии тем лицам, служившим в Красной Армии и советских учреждениях, а также способствовавшим и благоприятствовавшим деятельности советской власти и ее войскам, которые отбывают наказание. Выйдя этот указ правительства Деникина раньше, Савва был бы жив, и Антип II был бы жив. Волчонка Анне отчего-то было едва ли не жальче, чем людей. Волчонка, который не виноват в той жестокости, которая присуща людям. Крымский вестник с указом Деникина она разрывает на несколько бумажек. Находит оставшийся от мужа табак, неумело скручивает самокрутку, впервые в жизни закуривает. Начинает кашлять так, что едва удерживается на ногах, но продолжает затягиваться и затягиваться, пока от головокружения не опускается на ступеньки, ведущие от террасы к морю. И некому больше ткнуться мордой в ее мокрое от слез лицо. Год прошел, как не бывало. Жизнь вынужденно возвращается в обычное русло. Остаются еще деньги, присланные матерью на дорогу, остаются какие-то запасы продуктов, работают лавки и магазины. Говорят, в Севастополе и синематограф работает, но Анне не до кино. Когда возвращались из Балаклавы, снова казалось, что все ненадолго. Напишет матери, мать найдет новую оказию, не один же Константиниди в Деникинской армии, и ни один корабль отплывает в сторону Лазурного побережья. Написала, ожидая ответа через неделю-другую. Но недели идут, а ответа нет. Письма от матери и мужа больше не приходят. Анна пишет им по прежнему адресу в Ниццу, ответа нет. И она не может понять, даже если они уехали из Ниццы, то почему не прислали новый адрес? Они же встретили Николая, поняли, что она не приехала, но почему перестали писать? Или Николай наговорил гадости про нее? Сказал, что Анны с девочками нет в живых, как Саввы? Неужели этот человек способен лишить ее последней связи с родными? Вторая попытка покинуть родину в итоге оказывается куда сложнее первой. Тогда в апреле все казалось страшно, но просто. Нужно только продержаться, красных переждать, а там вернутся свои, и все наладится. Теперь большевиков нет, но нет и своих. Понимать, где свои, где чужие, она окончательно перестала. И перестала понимать, чего теперь ждать. Чего ждать, до какой поры рассчитывать силы. Тоскует ли она по мужу и родным? Наверное, да. Принято же тосковать. Мужа вспоминает, голос матери слышит. Каждый раз, когда новые беды ставят в тупик, сразу звучит настойчивый голос матери в ушах. «Ты сама виновата». Виновата. Села бы на корабль в Ялте, села бы на корабль в Балаклаве, и ничего бы не было. Ни пустых клёцок, которые из муки и воды лепит нянька Никитишна, а Оля и Ира ей помогают. Ни картошки без масла, ни едва прогретого камином холодного дома. Часто снится Маша. Если по кому Анна и скучает, то по средней дочке. Ирочка сестру не помнит. Олюшка, перебирая куклы, игрушки и книги, послушно не трогает Машины, знает, нельзя брать чужое. Когда заканчиваются все ее чистые тетрадки, и Анна говорит дочке, что можно взять на столике у Маши, Оля переспрашивает. «Как у Маши? Она, когда вернется, обижаться будет, что я ее тетрадки взяла». «Когда вернется? Вернется когда?» Почему мать и муж с дочкой не возвращаются, если здесь, в Крыму, уже столько времени не красные, а нужна им власть? Почему не приезжают за ними? Сложно снова ввести маленькую Машу, тогда почему не приедет за ними один муж? Ответа нет. Как нет ответа на вопрос, как им быть дальше? Искать по всей Европе знакомых, писать им, вдруг знают, где княгиня Истомина с внучкой и зятем, вдруг им передадут весточку. Анна помнит, что Набоковы в Берлине, но где именно в Берлине? Не напишешь же, как Ванька из чеховского рассказа, на деревню дедушки. В детстве так плакала, так ей жалко было этого Ваньку, которого добрый дедушка мог забрать домой, а без адреса никакой надежды. Теперь она сама, как тот Ванька, не знающая, куда и кому писать. Заставляет себя вспоминать подробности разговоров с Николаем, которые теперь и вспоминать страшно, выуживает детали, на которые прежде не обращала внимания. Константиниди упоминала знакомых в Ницце, что живут не в дорогом отеле Негреско, который может позволить себе ее мать, а рядом, в дешевом пансионе. Вспомнить бы его название. Жустин? Жулет? Или совсем другое? Не то будет опять, как у Чехова, в лошадиной фамилии. Камней в колье остается все меньше. Сколько они с девочками и нянькой смогут на них протянуть, неизвестно. Нужно искать выход. Но выход все не находится. Вечерами на закате Анна поднимается на обрыв, рядом с которым похоронили Антипку и память о Савве, и сидит там, часами сидит, не шевелясь. Присланные матерью на дорогу деньги заканчиваются в январе наступившего 1920 года. Больше денег нет. Приходится продать еще один камень из материнского колья. По дороге к севастопольскому ростовщику она видит Савву на набережной так явно, как саму себя. Пока останавливает старую клячу маркизу и бежит обратно, видение рассеивается. И приходится брести обратно к бричке, ругая себя. Его нет, Саввы больше нет. Сама видела труп в воде. Нечего бегать за призраками. Выданные севастопольским ростовщиком за камень внушительной пачки денег на глазах превращаются в ничто. «Инфляция, барышня, чего же вы хотите?» Анна ничего не хочет. Она хочет только девочек прокормить. Все, кроме еды для девочек и тепла в доме, ее перестает интересовать. Большие залы закрыли, спят с девочками в одной комнате, материнской малой гостиной с камином. Там же и занимаются, и в игры играют. Водяного отопления нет, электричества не хватает, а для печей топлива нет, им бы хотя бы один камин протопить. Еды мало, но хоть какая-то еда есть. Она учится у няньки варить, жарить, парить картошку в десятках разных видов, печь пустые лепешки и делать веселые, как их нянька называет, калицеки, все из той же муки. Прежде никогда не заходившая на кухню, Анна теперь знает, как чистить картошку, чтобы как можно меньше кожуры счищать, и какой из оставшихся приправ разнообразить вкусы все той же картошки и муки. Девочки стали худющие, особенно Олюшка, которая быстро растет в этот год. Прежде девочкам каждой покупали новую одежду, донашивать друг за другом не приходилось. Теперь для Ирочки на чердаке Анна нашла старые вещи Маши и Оли, ей пока хватает, а для выросшей Олюшки одежду брать негде. Приходится переделывать из своих вещей. Илушка оттащала. Толку от нее немного, не раздоилась как следует. Сама голодает, совсем тощая, вот и дает совсем мало молока. Едва-едва девочкам бы хватило. И то часто им не достается, нянька носит в поселок продавать, чтобы взамен хлеба или яиц купить. «Как жить?» — возвращаясь, сетует нянька. «Фунт хлеба в апреле стоил 35 рублей, теперь уже 500. Башмаки — 90 тысяч. Юбка — 30 тысяч, рубашка — 40. Так и на полмиллиона нам четверым не прожить. И где ж их взять?» В середине января нянька приносит из поселка газету с постановлением об организованной эвакуации. «Эвакуации в специальные лагеря поселения под Константинополем и в Болгарии подлежат раненые, больные, семейства военных и чиновников, лица до 17 и после 43 лет, негодные к военной службе». Олюшка читает вслух, а начавшая говорить Ирочка смешно повторяет «Кассия». «Эвакуация» и «Каша» в ее исполнении звучат одинаково. «Слаба властя», — говорит нянька, штопая прохудившиеся носочки девочек. Раньше такие выбрасывали, теперь штопают и по второму, и по третьему разу, новых взять неоткуда. «Что ты, нянька, такое говоришь? Почему слаба?» «Коли эту, как ее, эвакуацию». «Эвакуацию». «Ее самую объявляет, в саму себя не верует», — резюмирует нянька и добавляет. «Может, ехать вам, Аннушка, не ровен час убиенного Савушку тебе припомнят». Сама Анна не подпадает ни под одну из указанных категорий, подлежащих эвакуации. Чтобы отправить девочек одних или только с нянькой, которая подходит по возрасту, не может быть и речи. Искать материнские связи в Деникинском правительстве, вспомнить все имена и чины, которые мать упоминала в письмах, просить дозволения, ввиду малолетства младшей дочери, выехать вместе с ними. Но все эти связи — одновременные связи к Константиниде. Расстрелянного Савву могут ей не простить. Да и ехать куда? Писем от матери и мужа с осени нет. И куда теперь ехать? Оказаться одной с девочками и нянькой в чужом ей Константинополе или в лагере для беженцев страшнее, чем оставаться здесь. А здесь кормить всех надо. Всех чем-то надо кормить. За сеном для Лушки, за мукой и другими продуктами Анна едет за Байдарский перевал в село Верхнее, на бывшие материнские земли. Нет теперь вроде бы красной экспроприации, но земли крестьянам не отдают, а заставляют их выкупать. Не у бывших владельцев, у новой деникинской власти, которая эти земли не покупала, а просто отобрала. У кого сила, тот и хозяин. Мать при всей ее барскости, как она теперь понимает, о своем хозяйстве заботилась, а каждая следующая власть все только забирает и ничего не вкладывает в эту землю. «С 14-го года, с войны начала, сеем все меньше», жалуется хромой Семен. «В этом годе и четверти от довоенного нету, садить нечем, а жрущих голов прибавилось, не скажи. Прежде зимой пусто было, только летом приезжие. А то печича во всех селах постояльцы на каждом дворе. За постой стол не платят. Больные, завшивившие, кто честный бедолага, а кто и ворует. Мародеров полный Крым». Анна про мародеров не понаслышке знает. Ружье и пистолет отца теперь у входа в большом доме имения лежат заряженными всегда. Механизма сломана, нет больше Савы, чтобы починить. Да и чинить почти нечего, один остов ржавеет в поле. «Унесли, что унести могли, на части для своих машин разобрали. И лошадок угнали, не на чем пахать», — сетует Семен. «Красные?» — спрашивает Анна. «Да кто ж их теперь опоймет? И зеленых банды набегали, и красных, и те, что нынешние, усё позабирали». Видит Анна, что одной любви к своей земле мало. Добрейший работящий Семен не в силах вести даже свое хозяйство, как прежде мать и ее управляющий Франц Карлович вели. Вспоминает, как ей тогда казалось, скучные доклады управляющего. Кредиты в банке под посевную, закупка семян, техники, консультации с агрономом, какие поля под поры, какие под сев, подсчеты, сколько сезонных батраков нанимать, как обработку и отправку урожая в центральные губернии России, в крымские хлебопекарни и на винодельни грамотно организовывать, когда по кредитам проценты платить, когда целиком возвращать, со всеми расплачиваться и прибыль матери на счета в банках размещать, не забывая при этом украсть, сколько положено. Немец толк в положенном и неположенном знал. Теперь при виде ржавеющей механизмы, размышляя обо всем этом скучном, Анна изумляется, что помнит произнесенные управляющим слова и даже понимает их значение. Оказалось, в те беззаботные годы, что в голове только рифмы и только кружева, а на возле удобрений посевные гектары далеки от нее. Семен ни про кредиты, ни про банки, ни про кооперацию знать не знает. Знает только одно — большущие деньжищи за 25 лет ему нужно новой власти отдать, иначе не будет у него земли. Но деньжищ этих нет, и взять их ему негде. И еды от этого знания не прибавляется. «Игнат-то где? Не видно твоего сына?» — спрашивает Анна. Последний раз видела пацаненка, когда тот рассказывал о волчонке, бежавшем вслед за машиной, в которой, как она теперь понимает, увозили Савву. «Под бахчисараем батрачит. Отработает, зерном заплатят. Благо мы с ним под ихнюю билизацию». «Мобилизацию», — невольно поправляет Анна. Семен кивает. «Под ее самую проклятущую не подходим. Призывают к Деникину мужиков от 18 до 34 лет. У всех в округе позабирали. Нас Бог миловал. Игнатию еще не 18, а мне уж более. 35-й год миновал. Да и хромый, какой с меня вояка». 35-й год миновал. Ей всегда казалось, что перед ней старый мужик. Семен смотрит на ее повозку со старой клячей маркизой. «Оставьте лошадку, барышня Анна Львовна, Христом Богом прошу, пахать не на чем». «Оставить? А как она без маркизы? Из имения не выехать, других средств передвижения не осталось. Есть велосипед, но на нем разве что одной куда-то недалеко доехать. Увезти на велосипеде много не увезешь». Семен настойчив. «Вам же, барышня, опосля уборочной зерна да овса запасу, да сена для лужки, да мучиться намолоть свезу, а без лошадки никак». Расстаться с маркизой — лишить себя последней возможности на передвижение. Но и кормить ни клячу, ни лужку нечем, а у Семена еще сено осталось, маркизу прокормит и им часть урожая осенью отдаст. И теперь за маркизу продуктов обещает. «Яиц два десятка и муки чуток, морквы, лука, картошки дам. В дальнем погребе осталось, а не все красные и белые разноцветные разокрали. А по осени хлеб да сало, да для лужки корм». «Как же я теперь с продуктами обратно?» «Отвезу, до самого именья доставлю и тропинку покороче покажу, если пешек нам в гору идти». «Делать нечего. Девочек и лужку нужно кормить. Приходится договориться с Семеном. Сложить в заплечный мешок все, во что маркизу теперь оценили. Десяток яиц, да муки, несколько морковок и картошки чуток. Цена бриллианта чистой воды, на который год назад была обменена маркиза в этой новой жизни. Семен высаживает ее в поселке недалеко от имения. Анне в местной лавке ниток и соли купить нужно. И поворачивает обратно. Старая кляча маркиза стоит, не двигаясь, повернув голову на бывшую хозяйку. Анна подходит к лошади, гладит по морде. Роется в мешке, в который сложила обмененные на маркизу продукты, достает морковку, кладет на ладонь, подносит ближе к губам. «Прости, маркизушка, так надо». Старая лошадь хрустит, подвядшей за зиму морковкой, а Анна, сглотнув в горле ком, оборачивается и быстро уходит прочь. В марте генерала Деникина на посту командующего сменяет барон Врангель. Что случилось в верхах, Анна не знает, но чувствует, что прежняя жесткая власть, заставившая Николая Константиниди застрелить Савву только для того, чтобы не быть застреленным самому, не удержалась. «Остается надеяться, что новая власть будет нормальной», — думает Анна. Но уже через неделю понимает, что одну диктатуру коммунистов сменила другая диктатура, Деникинская, а ее третья — Врангелевская. Новые власти определяют в их имение на постой все новых и новых военных. Уже и дом прислуги, и дом для гостей полны. И большой дом плотно забит этими странными мужчинами, прошедшими к этому моменту несколько войн и выдавленными со своим войском на последний рубеж, на этот взбаламученный полуостров. Соотношение сил на фронтах ей неизвестно, но вид все новых и новых постояльцев подсказывает, что дела и Врангелевской армии далеко не так хороши, как пишут в газетах. Офицеры, еще не произведенные в подпоручики недавние прапорщики, солдаты, без нормального обмундирования, без боеприпасов, без запасов продовольствия. «Накормить солдат Родины чем можете — ваш гражданский долг», — диктуют им власти. А чем накормить толпу здоровенных мужчин, если девочек кормить нечем? Загорелые обветренные лица, истоптанные порыжевшие сапоги, выцветшие потертые рубахи. У многих верхних рубах нет, их заменяют шерстяные фуфайки. Вот один в ситцевой пестрой рубахе с нашитыми полотняными погонами, в старых выцветших защитных штанах, в желтых английских ботинках. Рядом другой и вовсе без штанов, в вязаных кальсонах. Весь этот год Анне так не хватает общения. Все ее общество — девочки да нянька. Определенные на постой офицеры еще недавно были бы положительно хорошим обществом для одинокой дворянки, застрявшей с двумя дочерями в Крыму. Но теперь ей не хочется ни с кем говорить, и видеть не хочется никого. В доме спертый запах табака, пота и чего-то непонятного, тяжелого и пугающего, что исходит от этих мужчин и мужиков. Когда кроме офицеров с осени на постой ставят казаков, Анна с девочками окончательно запираются в бывшей малой гостиной матери, откуда есть отдельный выход в сад через веранду. Ходить мимо казаков, видеть их сапоги, чубы и шашки, жутковато. Порой постояльцы настоятельно зовут ее к столу, и приходится идти и вести девочек, чтобы хоть немного их подкормить. Сама Анна с постояльцами не ест, кусок в горло не лезет, но приходится, сжавшись, сидеть за большим столом, смотреть, как на лиможском фарфоре саблями режут буряк, слушать непривычную грубую речь казачьих атаманов и ждать, пока девочки поедят. «Есаула Елистрата Маргунова с хутора Калинов, каждый знает». Горделивый взор, усы, чуб, потертая фуражка, въевшийся в кожу запах фуража и лошадиного помета. Почему от нее самой никогда не пахло лошадью, сколько она не скакала и в Петербурге, и здесь по горным тропам, сливаясь с лошадью в вольном полете? Почему от нее не пахло? Всю грязную работу за нее делали конюхи, тот же Павел, с которым в детстве прыгала в воду с любимого обрыва и детей которого, Сашу и Шуру, она как может учит грамоте, арифметике и другим наукам. Павел делал за нее всю работу, ей доставалось только удовольствие, а она не задумывалась об этом никогда. Лошадей реквизировали еще при первых красных. Все, что осталось теперь от элитной конюшни, только запах, въевшийся в кожу этих казаков, многие из которых сами без лошадей. Тихо уводят девочек, едва отбившись от настоятельного предложения уважить и выпить с ними. Из-за стены слышат пьяные рассказы Исаула про пулеметчика, с телеги стрелявшего по всем без разбору, пропавшую еще в Екатеринодаре верную лошадь Зорьку, про то, как рубил налево и направо лошадей и людей, дабы за Зореньку свою отомстить. Про оставшихся на хуторе жинку, старуху-мать и диток мал-мала-меньше, которых он не видел 2 года и не пойми, когда увидит тяперя. И жалко его, и страшно, и противно. То пьет, то плачет, то со своими казаками шашками машет. Уже половину кустов и деревьев около главного входа порубили. Сказала однажды ему трезвому, что деревья ни в чем не виноваты. Строго так сказала, как хозяйка. Про хозяйство и свое добро казак понял, приутих, но ненадолго. Время идет, постояльцев становится только больше. Продукты у них заканчиваются, как и терпение. В один из дней уже после заката Анна слышит страшный рев Лушки. Едва накинув шаль и схватив керосиновую лампу, бежит в конюшню, куда со стороны дома для прислуги спешит и нянька. Тусклый свет от лампы освещает часть бывшей конюшни, где живет Лушка, и половину тощей коровы, которую Анна по-прежнему зовет тёлочкой. Половину Лушки, оседающей на пол. Вторая половина уже валяется рядом в крови, и только задняя нога, разрубленная пополам коровы, рефлекторно дергается, превращая все и без того жуткое происходящее в совершенно адскую сцену. Люцифера только не хватает. Казачий Исаул Елистрат Моргунов вместо него. Пьяный, с окровавленной шашкой, минуты ранее он разрубил пополам совершенно тощую Лушку, как в бою пополам рубил лошадей и людей. Нянька заходится в крике. «Эрод ты окаянный, скотинка, чем виноватая? Чем теперь чадиточек кормить?» Анна опускает лампу и выходит из бывшей конюшни, не в силах вынести зрелище разрубленной Лушки. Лушки, которую осенью 1917-го видела трехдневным теленочком. Лушки, которую сама научилась доить. И боялась, что шкура ее пойдет на куртки для комиссаров. Иначе вышло. Сама Лушка пошла на пропитание обезумевшим казакам. На большой кухне главного дома, где прежде повара готовили изысканные блюда и которой с прошлой весны никто не пользуется, для их скудных припасов и керосинки хватает. Теперь на этой кухне в широких медных тазах, в которых прежде варенье варили, абрикосовое, вишневое, сливовое, варят еще не успевшие остыть части Лушки. Анна чувствует прилив тошноты, едва успевает выйти из дома, и ее выворачивает прямо за растущим около входа кустом лавра. Позже нянька, перекрестившись, приносит с кухни мясо накормить девочек и зовет Анну. «Покушай, горлица моя, мясо поди с позапрошлого года не видала». Но она не может даже видеть, как едят девочки, которым, конечно же, не говорят, что это Лушка. Она идет к своему обрыву, смотрит на море. Волна за волной с исполинской силой несут свою мощь на берег. Час за часом, день за днем, год за годом, век за веком. Она стоит над своим обрывом, с которого прыгала в детстве, а после не рискнула ни разу. Беременной так остро захотелось полета, хотелось броситься вниз, но внутри ее была Ирочка, и рисковать ребенком было нельзя, а после не решилась. Она всегда точно знала, что можно, а что нельзя. Откуда? Из причитаний няньки, из наставлений гувернанток, из слов матери, от знакомых, от общества, от учителей? Откуда она всегда знала, что можно, а что нельзя? Прыгать со скалы с ребенком в животе нельзя. А почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? А может, и ребенок внутри вместе с ней испытал бы счастье полета? И прыгать в штормящее осеннее море нельзя. Ноги судорогой сведет. Волна об утес швырнет. Нельзя и все. Почему? Кто ей теперь может запретить? Мать, которая так далеко, что Анна теперь не знает, где ее найти. Муж, который не приехал за ними. Общество, которого больше нет. Остатки того общества, еще недавно благородные офицеры, служившие за честь царя и отечества, теперь вместе с казаками дожирают на кухне Лушку. Кто теперь имеет право сказать ей, что можно, а что нельзя? Анна подходит к краю своего обрыва и, на секунду оглянувшись на груду камней над могилой Антипа, раскидывает руки и летит вниз.